60. Слишком уж тихо. Наэль. До входа в комнату с тайной коллекцией Гидеона они дошли почти без препятствий. Путь им преградила лишь горстка нападавших, но тем нечего было противопоставить теневой магии Наэля. Чем глубже они продвигались, тем взволнованнее билась тьма. Она тянула Наэля к ядру, к тому месту, где теперь находилась Изуми. И он чувствовал еще кое-что. Через слабую связь с ядром тени он воспринимал боль Изуми, ее страх. Девочка страдала. Внезапно Хару остановился. «Вы это слышите?» — спросил он. «Что?» Наэль вслушался в тишину покинутых ходов. «Ничего не слышу». «Вот именно! Мертвая тишина!» — сказал Хару. Слишком тихо, в точности так, как тогда в городе крепостная стена, когда каменные стены от страха затаили дыхание. Три удара сердца никто не шевелился, пока откуда-то издали, с противоположной стороны от тюрьмы Изуми, не донесся низкий гул. В следующее мгновение прозвучал рев хищников. Фырканье, наполненное болью, многократно отразилось от стен, пока не разбухло до всеохватывающего рева. Файола ответила визгом. «Санья», — пробормотал Хару. И самка ягуара ринулась с места, прочь от Изуми, на рев тигрицы. «Погоди!» — крикнул Наэль, но она не слышала. Или не хотела услышать. Пёрышки Кари коснулись его, когда она полетела за Файолой. Наэль и Хару тоже пришли в движение. Потом они догнали Кари и Файолу. Обе словно закаменели. Их глаза были устремлены в одну точку в темноте. Наэль проследил за направлением их взглядов и увидел... дракона. Нет, не настоящего дракона, а скелет дракона, который, движимый магией, мчался в их сторону. Это было бы тоже слишком просто. Неужели Наэль и в самом деле надеялся, что Гидеон подпустит их к Изуми, не выставив магическую защиту? Костлявая пасть распахнулась, как будто это создание хотело издать рев. «Пригнитесь!» — только и успел выкрикнуть Наэль, как змееподобный зад скелета со всей силой обрушился на то место, где за миллисекунду до этого парила Кари. Полетели обломки костей, когда чудище оставило за собой зияющую дыру в стене. Оно снова распахнуло костлявую пасть и действительно исторгло нечто вроде рева, который сплелся где-то позади с вымученным тигриным фырканьем. Харо вытянул нож и метнул его в чудище. Оно и не заметило этот нож, отскочивший от его костей. Наэль вызвал тени и обвил ими монстра. Чудище мотало головой так, что голова билась о стену, появлялись новые дыры. Но тени не смогли его удержать. Не полностью, разумеется, нет. Никто не мог бы убить то, что было уже мертво. Когда монстр заново размахнулся, Наэль, Кари и Хару отпрянули. «Файола!» — закричал Хару, потому что самка ягуара замерла. Ее мускулы напряглись, ее уши прижались к голове, и она вперилась в темноту позади дракона. «Файола!» — снова выкрикнул Хару. Она приготовилась к прыжку. Лапа дракона метнулась к ней. Файола отпрянула в сторону, но недостаточно быстро. Когти проделали глубокие борозды в ее шкуре. Несмотря на это, она побежала дальше, проскользнув под костлявым уставом, и вскоре ее мех можно было различить в пространстве лишь схематически. Кари присвистнула и полетела вслед за ней. Она пронеслась сквозь ребра скелета дракона, который после этого сжался, как будто хотел расплющить ее живьем. «Идите же, идите, помогите мне!» — умолял Наэль тени. Если он когда и нуждался в них, так именно теперь. Тьма подчинилась его зову и устремилась из его тела как можно быстрее, как будто кто-то прорвал заградительную дамбу. Наэль стиснул зубы, чтобы подавить исполненный боли стон. Темные струи обвивались вокруг костей, пока весь скелет дракона не заблестел от черноты. Он отбивался, выкручивался, бил лапами по камням и рвал эти теневые путы. То и дело он пытался наброситься на Наэля и Хару, но безуспешно. «Больше, сильнее», — бормотал Наэль. Он сжал кулаки, и тьма последовала его примеру. Все теснее смыкалось вокруг костей, и те уже начали трещать. Шум этого треска наполнил воздух. Чудище встало на дыбы. В последнем усилии оно бросило мертвое тело к потолку, и в следующее мгновение было погребено под камнями, когда потолок обрушился. Туча пыли метнулась в сторону Наэля и Хару. Наэль поднял руки, чтобы защитить глаза и нос, и все-таки пыль проникла ему в глотку и вызвала приступ кашля. Когда пыль осела, и Наэль снова мог дышать, они с Хару были одни. Проход им загораживала груда камней и костей. «Где они?» Голос Хару был не громче шепота. Тотчас сердце Наэля забилось ускоренно. Неужели Кари и Файола могли быть погребены под завалом? Нет, нет, нет, нет! Он дал выход магии. Тени просачивались в микроскопические щели и ощупывали камни в поиске тел. Но там не было ничего. «Они успели очутиться по другую сторону», — сказал Наэль. «Мы не можем за ними последовать». Хару был прав. «Да, может быть, им и не надо было за ними следовать. Изуми находилась в лапах теней, и они ее пожирали. Медленно, так медленно, одну крошку магии за другой. Наэль чувствовал ее близость и ее боль через теневую связь. Еще до того, как он разрешил себе признаться в чувствах Кари, он хотел быть для нее защитой. И она ему не раз доказывала, что могла спастись и сама. Но Изуми этого сделать не могла.